и щелкнувший замок. А также книга являлась той формой собственности, которую не грех было увести или просто не вернуть. Сколько случаев тех времен вспоминается. Когда у нашей подружки в малом режимном городке шел 36-часовой обыск, то книги перебирались под такой разговор. «Доктор Живаго. Ничего себе фамилию доктора. А кто вам эту книгу дал? Как это не помню?» «Опять за рыбу гроши, гражданка. Все вы не помните. Опять начнем сначала. Так чья эта книжка?» «Пастернака. Так. Имя, отчество Пастернака. Так. Борис Леонидович. Ну, и где этот гражданин Пастернак проживает? Так. Что это? Умер?» «У нас вообще уже все поумирали. Смотрите, Платонов у вас умер, Пельняк умер, Флоренский тоже. Не говоря... Вот, Ахматова. Глядите у меня, а то предупреждаю. Вы уже Бердяева шестую книгу на помойке нашли. Это будет вам лишний срок за укрывательство». Специально для таких оказий изучали книгу Альмарика «Как вести себя на допросе». Дурным тоном считалось предупреждение. «Только не говори никому, кто дал». Ответ звучал так. «Не надо книги, под пыткой выдам». Назначались встречи на углу. Передавались безобидные пакеты, книжки ездили в метро в чужих обложках или в пластиковых обертках из-под учебников. Партизаны мы были, городские партизаны. За хранение и распространение запрещенных книг давали до 5 лет. Почему требовалось скрывать, чья книга, ежу ясно. Но еще имелся немаловажный пункт. К хранению прибавлялось распространение, то есть дополнительный срок. Нашла книгу на скамейке и стой на своем. Диким счастьем были томики Пруста, которые мне выдавала седая библиотекарша Алла из тайного неуничтоженного хранилища библиотеки ЦДЛ. Они это берегли в так называемом фонде читального зала. Чудо называлось «Содом и Гоморра». Я растягивала чтение, не неслась на бреющем полете, как всегда, не глотала, а буквально каждую фразу проходила туда и еще раз сначала, тая от счастья, изучала, развесив в пространстве эти цветные перекрученные тюли. Потом мне дали почитать оттиски выпусков журнала «Интернациональная литература» за 1934 год, в которых содержался драгоценный, как бутыль старого вина, и беседа вокруг нее, как дружба с веселым и умным разгильдяем Улисс Джойса в переводе коллектива авторов. О, какой это был для нас солнечный удар! Много позже пришли благородные дублинцы. Начало всех начал, прообраз новеллистики XX века. Что же касается джойсовских поминок по Финнигану, то эта совершенно закрытая проза доехала до меня в виде перевода на польский, снабженного еще и увесистым справочным аппаратом и историей разнообразных расшифровок текста, которые предпринимались почти сразу же после публикации первых глав. Автор польского перевода, работавший над ним 20 лет, Мачей Сломчинский, доказывал, что ключ к шифру — египетская книга мертвых. Однако у меня возникли свои объяснения. В те же поры любимая дочь Джойса потеряла контакт с миром и была помещена в психиатрическую лечебницу. Не ее ли отрывистый, бессвязный лепет послужил основой для поминок по Финнигану? Не эти ли фразы, где есть все, подлежащее и сказуемое, но понять их не дано никому? когда я сидела у постели мамы в ее последний год.